Глава 26. Убийство Уикстеда. Невидимка, по всем признакам, выбежал из дома Кэмпа в совершенном бешенстве. Маленький ребенок, игравший у калитки, был поднят на воздух и с такой силой отброшен в сторону, что сломал ножку. После этого невидимка на несколько часов исчез. Никто так и не узнал, куда он направился и что делал. Но можно легко представить себе, как он бежал в знойный июньский полдень в гору и дальше по меловым холмам за Порт-Бердеком, кляня свою судьбу, и, наконец, усталый и измученный, нашел приют в кустарнике близ Хинтондина, где решил собраться с мыслями и заново обдумать рухнувшие планы борьбы против себе подобных. Скорее всего, он сразу же укрылся именно в этих местах, потому что около 2 часов пополудни он обнаружил там свое присутствие самым зловещим, трагическим образом. Каково было тогда его настроение, что он замышлял, можно только догадываться. Несомненно, он был до крайности взбешен предательством Кэмпа, и хотя вполне понятны мотивы, руководившие Кэмпом, все же нетрудно представить себе гнев, который должна была вызвать такая неожиданная измена и даже отчасти оправдать его. Быть может, невидимку снова охватило то чувство растерянности, которое он испытал во время событий на Оксфорд-стрит, ведь он явно рассчитывал, что Кэмп поможет ему осуществить жестокий план подвергнуть человечество террору. Как бы то ни было, около полудня он исчез, и никто не знает, что он делал до половины третьего. Для человечества это возможно и к лучшему, но для него самого такое бездействие оказалось роковым. В эти 2,5 часа за дело принялось множество людей, рассеянных по всей округе. Утром невидимка был еще просто сказкой-пугалом. В полдень же, благодаря сухому, но выразительному воззванию Кэмпа, он превратился уже в совершенно осязаемого противника, которого надо было ранить, захватить живым или мертвым, и все население с невероятной быстротой стало готовиться к борьбе. Даже в 2 часа дня невидимка еще мог бы спастись, забравшись в поезд, но после 2 это стало уже невыполнимо. По всем железнодорожным линиям на обширном пространстве между Саутгемптоном, Манчестером, Брайтоном и Хоршемом пассажирские поезда шли с запертыми дверями, а товарное движение почти прекратилось. В большом круге радиусом миль в 20 вокруг Порт-Бердека по дорогам и полям рыскали группы по 3-4 человека с ружьями, дубинками, собаками. Конные полицейские объезжали окрестные селения, останавливались у каждого дома и предупреждали жителей, чтобы они запирали двери и не выходили без оружия. В 3 часа закрылись школы, и перепуганные дети тесными кучками бежали домой. Там к 4 воззвание, составленное Кэмпом и подписанное Эдрием, было уже расклеено по всей округе. В нем кратко, но ясно были указаны все меры борьбы. Не давать невидимке есть и спать, быть все время на страже, чтобы принять решительные меры, если где-либо обнаружится его присутствие. Действия властей были так быстры и энергичны, а страх перед ужасной опасностью так силен, что до наступления ночи во всей округе на протяжении нескольких 100 квадратных миль было введено осадное положение. Вот в тот же вечер по всему напуганному и насторожившемуся краю пронесся трепет ужаса. Из уст в уста передавали слух, молниеносный и достоверный, об убийстве мистера Уикстеда. Если наше предположение, что невидимка укрылся в кустарнике близ Хинтондина, правильно, то он, очевидно, вскоре после полудня вышел оттуда с неким намерением, для выполнения которого требовалось оружие. Что это было за намерение, установить нельзя, но оно было. Это, на мой взгляд, неопровержимо, ведь не случайно еще до стычки с Уикстедом невидимка где-то добыл железный прут. О подробностях этой стычки мы, разумеется, ничего не знаем. Произошла она на краю песчаного карьера, ярдов за 200 от ворот виллы лорда Бердека. Все указывает на отчаянную борьбу, утоптанная земля, многочисленные раны Уикстеда, его сломанная трость, но трудно себе представить, что могло послужить причиной нападения, кроме мании убийства. Мысль о помешательстве напрашивается сама собой. Мистер Уикстед, управляющий лорда Бердока, человек лет 45, был самым безобидным существом на свете и уж, конечно, никогда первым не напал бы на такого страшного врага. Раны, по-видимому, были нанесены мистеру Уикстеду железным прутом, вытащенным из сломанной ограды. Невидимка остановил этого мирного человека, спокойно направлявшегося домой завтракать, напал на него, быстро сломал его слабое сопротивление, перебил ему руку, повалил беднягу наземь и размозжил ему голову. Железный прут он, вероятно, вытащил из ограды еще до встречи со своей жертвой. Должно быть, он держал его уже наготове. Еще две подробности проливают некоторый свет на это происшествие. Во-первых, песчаный карьер находился не совсем на пути мистера Уикстеда к дому, а ярдов на 200 в сторону. Во-вторых, по свидетельству маленькой девочки, которая возвращалась из школы, покойный какой-то странной походкой трусил через поле по направлению к карьеру. Потому как она это изобразила, можно было заключить, что он словно преследовал что-то, движущееся по земле, время от времени замахиваясь тростью. Девочка была последней, кто видел несчастного мистера Уикстеда живым. Он шел прямо навстречу смерти. Он спустился в ложбинку, и росшие там деревья скрыли от девочки последнюю схватку. Эти подробности, по крайней мере, в глазах пишущего эти строки, делают убийство Уикстеда не столь беспричинным. Можно представить себе, что Гриффин прихватил железный прут, конечно, как оружие, но без умысла совершить убийство. Тут мог попасться на дороге Уикстед и увидеть прут, который непонятным образом двигался по воздуху. Нисколько не думая о невидимке, ведь от этих мест до Порт-Бердека 10 миль, он мог последовать за прутом. Весьма вероятно, что он даже и не слыхал о невидимке. Легко далее допустить, что невидимка стал потихоньку удаляться, не желая обнаруживать свое присутствие, а Уикстед, возбужденный и заинтересованный, не отставал от странного самодвижущегося предмета и, наконец, ударил по нему. Конечно, при обычных обстоятельствах невидимка мог бы без особого труда уйти от своего уже немолодого преследователя. Но положение тела убитого Уикстеда дает основание думать, что тот имел несчастье загнать своего противника в угол между густой зарослью крапивы и песчаным карьером. Помня крайнюю раздражительность невидимки, нетрудно представить себе остальное. Все это, впрочем, одни догадки. Единственные несомненные факты, ибо на рассказы детей не всегда можно полагаться, это тело убитого Уикстеда и окровавленный железный прут, валявшийся в крапиве. Очевидно, Гриффин бросил прут потому, что, охваченный волнением, забыл о цели, для которой им вооружился, если вначале такая цель и была. Конечно, он был большой эгоист и человек бесчувственный, но вид жертвы, его первой жертвы, окровавленной и жалкой, распростертой у его ног, мог пробудить в нем забытое раскаяние и на время отвратить его от злодейских намерений. После убийства мистера Уикстеда невидимка, по всей вероятности, бежал в сторону холмов. Рассказывают, что два работника на поле у Фернботтом слышали вечером какой-то таинственный голос. Кто-то рыдал, смеялся, охал, стонал, а порой громко вскрикивал. Должно быть, жутко было это слушать. Голос пронесся над клеверным полем и замер вдалеке у холмов. В этот вечер невидимке, вероятно, пришлось узнать, как воспользовался Кэмп его откровенностью. Должно быть, он нашел все двери на замке, бродил по железнодорожным станциям, подкрадывался к гостиницам, без сомнения прочел расклеенные повсюду воззвания и понял, какой предпринят против него поход. Наступлением вечера по полям разбрелись группы вооруженных людей и раздался собачий лай. Это охотники на человека получили специальные указания, как помогать друг другу в случае схватки с врагом. Но невидимке удалось избежать встреч с ними. Мы можем отчасти понять его ярость, если вспомним, что он сам сообщил все сведения, которые так беспощадно обращались теперь против него. В этот день, по крайней мере, он пал духом. Почти целые сутки, если не считать стычки с Выкстедом, он чувствовал себя как затравленный зверь. Ночью ему удалось, вероятно, поесть и поспать, ибо утром к нему снова вернулось присутствие духа. Он опять стал сильным, деятельным, хитрым, злобным и был готов к своей последней великой борьбе со всем миром.